Глава восьмая. Эребус и Джин Берчилл медленно шли по тропинке через трон Артура. Утро было ясным и солнечным, но довольно прохладным из-за сильного ветра. Кому-то гора трона Артура напоминала своими очертаниями изготовившегося к прыжку льва, но Эребусу она показалась похожа скорее на слона или мамонта с огромной круглой головой, небольшим прогибом в области шеи и гигантским туловищем. «Когда-то это был действующий вулкан», — рассказывала Джин. «Потом здесь пасли скот и рубили камень, а еще молились. Здесь вроде как укрывались изгои», — решил блеснуть своими познаниями Эребус. «Сюда отправляли должников и держали тут до тех пор, пока они не расплачивались своими кредиторами». Эребус пожал плечами. «Никогда не был особенно силен в истории. Кстати, ты знаешь, где именно нашли гробики?» «Честно говоря, дошедшее до нас свидетельство довольно туманное. На северо-восточном склоне, как писал тогдашний скотсмен, небольшая пещера на каменистом участке». Она пожала плечами. «Я исходила северо-восточный склон вдоль и поперек, но так ее не нашла. Тот же скотсмен писал, что гробики были уложены в два яруса, по 8 штук в каждом. Итого 16. 17-й гробик лежал сверху, как бы начиная третий ярус. Словно человек, который там их сложил, собирался добавить еще». Джин плотнее запахнула жакет, но Эребусу показалось, что она сделала это не только для того, чтобы защититься от холода. Он и сам почувствовал какой-то странный, словно идущий изнутри озноб. «Боюсь, что к историческому очерку я ничего не могу добавить», — неожиданно сказала Джин. «Я расспросила коллег, но ни один из них не помнит, чтобы кто-то проявил повышенный интерес к нашим игрушечным гробам. Туристы и студенты, разумеется, не в счет, да и тех было не слишком много. Дело в том, что гробы длительное время хранились в одной из частных коллекций, а потом владелец передал их обществу антикваров, а те, в свою очередь, подарили гробики музею. Ну, как? Есть тебе от моих сведений какая-то польза?» «В таком случае, в таком деле, как это, любая мелочь может оказаться полезной», — объяснил Эребус. «Даже если твоя информация ничего не добавляет к картине преступления, она помогает исключить то, что не имеет к нему отношения». «У меня такое чувство, что ты уже не раз говорил что-то подобное». Эребус не сдержал улыбки. «Даже если и говорил, суть от этого не меняется. Кстати, какие у тебя планы на сегодняшний вечер?» «А что?» Джин перебирала пальцами бусины браслета, купленного у Биверли Дотс. «Хочу показать наши новые гробики эксперту. Думаю, присутствие специалиста-историка может казаться полезным». Он немного помолчал, глядя на тонущий в легкой голубоватой дымке Эдинбург. «Красивый город, верно?» Несколько мгновений Джин внимательно изучала его лицо. «Ты сказал это потому, что думал, мне приятно будет это услышать?» «Что именно?» «Что Эдинбург — красивый город?» «В тот вечер, когда мы стояли на мосту Норд-Бридж, у меня сложилось впечатление, что ты придерживаешься прямо противоположного мнения». «Бывает, что я смотрю и не вижу. Сейчас я вижу очень хорошо». Они остановились на западном склоне горы, откуда видна была только часть города. Но Эребус знал, что стоит им подняться повыше, и перед ними откроется великолепная круговая панорама. Впрочем, и того, что он видел сейчас, было вполне достаточно. Остроконечные шпили, высокие дымоходы, ступенчатые фронтоны, Петландские холмы на юге, Форт оф Ферт на севере и еще дальше, едва различимые, бережье Файфа. «Может, ты просто так устроен?» — сказала Джин, и, улыбнувшись, привстала на цыпочки, чтобы поцеловать его в щеку. «Чтобы это нам не мешало», — добавила она тихо. Эребус кивнул и не нашелся, что сказать. Несколько секунд оба молчали, потом Джин снова вздрогнула и сказала, что замерзла. За участком Сент-Леонард есть одно симпатичное кафе, — сообщил Ребус. — Я угощаю. И вовсе не из альтруизма, но, как ты понимаешь, я хочу попросить тебя о великом одолжении. Джин расхохоталась, но тут же зажала рот рукой и принялась извиняться. — Что я такого сказал? — удивился Ребус. — Это все Джилл, — объяснила Джин, все еще давясь смехом. — Она предупреждала, что если я буду общаться с тобой достаточно долго, то в конце концов ты попросишь меня об одном одолжении. — Ты это серьезно? Разве Джилл была не права? — Не совсем. Я хочу попросить тебя не просто об одолжении, а о великом одолжении. Шиван была в жилете, водолазке, в шерстяном пуловере. Плотные вельветовые брюки она заправила в носки и обулась в свои старые мотоциклетные ботинки, которые после того, как она прошла с по ним щеткой, стали выглядеть очень даже неплохо. Она уже 100 лет не облачалась в пуховик и теперь решила, что лучшего случая ей надеть его в жизни не представится. На голову Шиван нацепила шерстяную шапочку с помпоном, а за спину закинул небольшой, но удобный рюкзак, в котором лежали зонтик, мобильный телефон, бутылка с водой и термос с горячим сладким чаем. — Ты уверена, что захватила все необходимое? — рассмеялся Грант, глядя на нее. Сам он был в джинсах и кроссовках, а его ярко-желтая ветровка с капюшоном казалась ни разу не надеванной. Машину они оставили на придорожной стоянке. Сразу за живой изгородью начиналось поле, которое постепенно переходило в крутой каменистый склон, где не росло ничего, кроме чахлых кустиков дрока. — Как ты думаешь, хватит нам часа, чтобы добраться до вершины? — спросил Грант, запрокидывая голову и подставляя лицо солнцу, ярко блестевшему в его зеркальных солнцезащитных очках. Шиван поправила за спиной рюкзак. — Если повезет, то да, — сказала она с сомнением. Несколько овец, пасшихся на поле, равнодушно наблюдали за тем, как Грант и Шиван лезли через живую изгородь. Изгородь оказалась перевита колючей проволокой, на которой то тут, то там висели клочья серой шерсти. Сначала Грант подсадил Шиван, потом, оперевшись рукой на деревянный столбик, легко перемахнул через препятствие. — Неплохая погодка для восхождения, — заметил он, когда они начали подниматься по склону. — Интересно, Флип тоже здесь побывала? — Понятия не имею, — призналась Шиван. Если б я узнал, что она тоже карабкалась по этим камням, я бы очень удивился, — продолжал разглагольствовать Грант. — Не тот типаж. Да она бы только взглянула на этот милый холмик и сразу вернулась бы обратно в свой гольф. У нее, кстати, не было машины. Ценное замечание. В таком случае мне вдвойне интересно, как она сюда добиралась. Это было второе ценное замечание. Они находились в пустынном, малонаселенном районе, где лишь изредка попадались далеко отстоящие друг от друга фермы и коттеджи. Правда, от Эдинбурга они отъехали всего на 40 миль, но казалось, что на 1000. Судя по всему, даже автобусы здесь ходили крайне редко. Если Филиппа Бальфур побывала здесь, то наверняка не одна. — Может, она прикатила на такси? — предположил Шиван. Водитель наверняка бы запомнил такую поездку и пассажирку, отвалившую ему кругленькую сумму. — Да, пожалуй, ты прав. Действительно, несмотря на опубликованные в газетах фотографии и обращения ко всем, кто мог видеть Филиппу, связаться с властями или с родителями, ни один водитель такси в полицию не позвонил. Значит, может быть, кто-то из друзей, друг или подруга, которых мы почему-либо пропустили? — Не исключено, — сказал Грант, но в его голосе прозвучало сомнение. Кроме того, Шиван заметила, что она уже тяжело дышит. Еще через несколько минут Грант снял ветровку и, аккуратно сложив, сунул ее под мышку. — Не представляю, как ты еще не взмокла в такой одежде, — заметил он. Шиван сняла шапку и расстегнула молнию на куртке. — Так лучше? — В ответ он только пожал плечами. В Вскоре подъем стал еще круче, и им приходилось цепляться руками за чахлые кустики дрока, всякий раз как ноги оскальзывались на осыпающихся камнях. Наконец Шиван почувствовала, что ей необходимо передохнуть, и уселась прямо на землю, подняв колени чуть ли не до подбородка и упершись каблуками в грунт. Достав из рюкзака пластиковую бутылку с водой, она сделала несколько глотков. — Уже выдохлась? — спросил Грант, немного ее опережавший. Шиван предложил ему воды, но он отказался и полез дальше, хотя волосы его намокли от пота. — Это не гонка, Грант! — крикнула Шиван ему вслед, но он не ответил. Посидев еще полминутки, она двинулась дальше. Грант тем временем успел подняться довольно высоко. — Вот тебе и команда, — подумала Шиван. Грант ничем не отличался от большинства знакомых ей мужчин. Рвется куда-то. А зачем? Почему? Сам не понимает. У них инстинкт, что ли, такой, переть напролом. Ближе к вершине склон снова стал менее крутым. Грант даже смог выпрямиться во весь рост. Упершись руками в бока, он отдыхал и одновременно любовался видом. Шиван видела, как он наклонил голову и пытался сплюнуть. Но слюна оказалась слишком густой. Словно белая нить, она повисла у него на губе. И Гранту пришлось вытереть ее носовым платком, который он достал из кармана джинсов. Поравнявшись с ним, Шиван снова протянула ему бутылку с водой. — Возьми, попей, — предложила она. Грант поколебался, но все же взял бутылку и сделал несколько скупых глотков. — Кажется, тучи собираются, — заметила Шиван. Погода интересовала ее куда больше, чем раскинувшийся внизу пейзаж. Появившиеся в небе облака были густыми, черно-серыми, и она невольно подумала, что нигде на свете погода не меняется так быстро, как в Шотландии. Буквально за несколько минут температура воздуха упала градусом 4. — Сейчас польет, — сказала Шиван. Грант только кивнул и вернул ей бутылку. Шиван посмотрела на часы. Поднимаются они уже минут 20 с небольшим. Значит, на машине можно было бы спуститься минут за 15. Она прикинула, что до вершины осталось еще минут 15-20. Возвращаться, чтобы потом начинать все сначала, не имело смысла. Грант за ее спиной коротко и резко выдохнул воздух. — Ты в порядке? — спросила Шиван. — Неплохая разминка, — сказал он и опять полез вверх. На спине его проступили пятна пота, хорошо заметные на фоне синей фуфайки. «Скоро», — подумала Шиван, — «он снимет и ее, и останется в одной майке в самую непогоду». И она не ошиблась. Не прошло и минуты, как Грант остановился и начал сдирать фуфайку через голову. «Холодает», — предупредила она его. «Мне пока нормально», — отозвался Грант и повязал фуфайку вокруг пояса. «Надень, по крайней мере, ветровку. Я в ней сварюсь». «Не сваришься?» Грант, казалось, готов был заспорить, но в последний момент передумал и просунул руки в рукава ветровки. Шиван застегнула молнию на куртке. Пейзаж внизу понемногу расплывался, исчезая за низкими облаками или туманом, а может, там уж пошел дождь. Через 5 минут и над их головами разверзлись хляби небесные. Сначала заморосило, потом полило вовсю. Шиван поспешно натянула шапочку и увидел, что Грант поднял капюшон. Ветер еще больше усилился, пронизывая их насквозь. Грант оступился, упал на колено и выругался. Следующие 20 шагов он прихрамывал, сжимая рукой ушибленную ногу. — Может, хочешь немного отдохнуть? — крикнула ему снизу Шиван, хотя и догадывалась, что будет ей ответом — молчание. Дождь тем временем припустил еще сильнее, но вдалеке небо уже очистилось. Это, впрочем, не имело особого значения, так как Шиван основательно промокла в первые же минуты. В ботинках у нее была вода, а мокрые брюки противно липли к ногам. У Гранта в кроссовках громко хлюпало и чавкало при каждом шаге, но он, похоже, ничего не замечал. Судя по бессмысленному взгляду, устремленному куда-то вверх, он переключался на автопилот и думал только об одном — о том, что ему необходимо подняться на вершину любой ценой. Они преодолели еще один крутой участок, после чего земля под ногами неожиданно выровнялась. Они достигли цели. Дождь почти прекратился. Футок в 20 от них высилась небольшая пирамидка из камней. Шимон знал, что альпинисты часто складывают такие пирамидки на вершинах покоренных гор, добавляя к ним по одному камню после каждого удачного подъема. Может быть, и это появилось так же. — А где ресторан? — пропыхтел Грант и сел на валун, пытаясь отдышаться. Дождь прекратился. Сквозь разрыв в тучах пробился солнечный луч, и холмы вокруг вспыхнули каким-то неестественным маслянисто-желтым светом. Грант дрожал, но фуфайку надевать было бесполезно. Потоки воды, стекавшие с ветровки, промочили ее насквозь. Джинсы и Гранта тоже сменили цвет с небесно-голубого на темно-синий. — У меня есть горячий чай, хочешь? — предложила Шивон. Грант кивнул, и она налила ему чаю в крышку от термоса. Отпив несколько глотков, он посмотрел на каменную пирамидку. — Почему бы не взглянуть, что там спрятано? — предложил он. — Или мы боимся того, что можем здесь найти? — Может, вообще ничего не найдем? — устало возразила Шивон. Грант кивнул в знак того, что он не исключает такой возможности. — Сходи, посмотри. Шивон заткнула термос пробкой и, приблизившись к пирамидке, обошла ее кругом. — Самая обыкновенная куча камней, — подумала она. — Тут ничего нет, — сказала Шивон и опустилась на корточки возле пирамидки. — Должно быть. — сказал Грант и, поднявшись, подошел к ней. — Неужели мы ошиблись? — Если там и есть что-то, оно хорошо спрятано. Грант потрогал камни кончиком кроссовки, потом толкнул сильнее, и пирамида рассыпалась. Встав на колени, он принялся перебирать камни руками, сосредоточенно наморщив лоб и прикусив губу. Вскоре от пирамидки ничего не осталось. Шивон, впрочем, уже потеряла к ней интерес и теперь оглядывалась по сторонам, обдумывая, где на этой голой вершине можно было спрятать записку. Грант вытащил из кармана два пластиковых пакета для хранения вещественных доказательств и сунул под самый большой валун. Затем он снова стал собирать камни в кучу. Но его пирамида почему-то все время разваливалась, ему приходилось начинать все сначала. — Брось, Грант! — сказал ему Шивон. — Ах ты, дерьмо! — вырвался Грант. Но Шивон так и не поняла, кого или что он имеет в виду. — Погода опять портится, — негромко проговорила она. — Нужно возвращаться, да поскорее. Но Грант как будто и не собирался никуда идти. Он сидел, вытянув ноги и облокотившись сзади на землю. — Значит, мы все-таки ошиблись! — прокричал он, чуть не плача. Шивон посмотрела на него. Ей нужно было как-то заставить его спуститься. Грант вымок до нитки, продрог, как собака, и был на грани истерики. Шивон опустилась перед ним на корточки. — Возьми себя в руки, Грант, ради меня, — сказала она. — Если сейчас расквасишься, нашей работе конец. Ведь мы партнеры, правда? — Правда, — машинально повторил Грант. И Шивон поспешно кивнула. — Вот и давай действовать. Как полагается партнер. Нужно уносить отсюда ноги, пока опять не полило. Ну, ну!» Шивон протянул ему руки. Грант некоторое время смотрел на них, потом взял ее за запястье, и Шивон начала вставать, таща его за собой. «Ну же, Грант!» Через секунду они оба стояли, глядя друг другу в глаза. «Помнишь, что ты мне сказала?» — спросил он внезапно. Ну, когда мы пытались припарковаться на Виктория-стрит. — Что? — Ты спросила. — Почему? Я всегда играю по правилам. — Грант. Шивон изо всех сил старалась выразить взглядом сочувствие, а не жалость. — Давай не будем все портить, ладно? — негромко добавила она, пытаясь освободить руки. — Портить что? — произнес он каким-то странным голосом. — Мы команда, — напомнила она. — Команда. Грант продолжал впиваться взглядом в ее лицо, и Шивон медленно кивнула, потом еще раз, и он разжал пальцы. Она попятилась, потом повернулась и начала осторожно спускаться по склону. Не успела она сделать 5 шагов, как ее обогнал Грант. Словно одержимый, он мчался вниз большими прыжками, рискуя упасть и свернуть себе шею. Раз или два он был на грани падения, но сумел удержаться на ногах и продолжал свой головокружительный спуск. — Черт побери! Это же град! — крикнул он на бегу. Действительно, градинки замолотили по лицу Шиван, старавшись догнать Гранта. Перелезая через живую изгородь, он зацепился за колючую проволоку и разорвал ветровку. Его физиономия пылала, когда он, чертыхаясь, помогал Шиван перебраться через кусты. Потом они оба забрались в машину и некоторое время молчали, переводя дух. От их дыхания лобовое стекло начало запотевать, и Шиван опустило стекло с своей стороны. Град прекратился, и из-за облаков снова проглянуло солнышко. — Во, погодка! — Грант сплюнул. — Неудивительно, что мы едва не поругались. — Едва не поругались? — я не заметила.